В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В 824-м выпуске программы речь пойдет о вещании в Сомали. Мы поговорим об очередных сокращениях вещания на длинных и средних волнах, о подпольной радиостанции для Мальдивов. Кроме того, я расскажу о вышедшем в свет новом справочнике по русскоязычному радиовещанию. Нашу сегодняшнюю встречу мне хотелось бы начать с напоминания о том, что у «Голоса России» появился новый сайт в интернете. Возможно, не все наши слушатели были у радиоприемников в прошлый раз, поэтому хочу еще раз повторить новый адрес. Запишите, пожалуйста, www.ruvr.ru. Необходимо сказать, что наш новый сайт еще находится в процессе наполнения, поэтому в некоторых разделах информации еще может и не быть. Но в целом сайт выгодно отличается от старой версии. Для того, чтобы не потерять контакт с пользователями нашего сайта, некоторое время старый адрес нашего сайта будет действовать параллельно с новым. Однако я бы рекомендовал уже использовать новый. Еще раз его адрес. www.ruvr.ru. Кроме нового адреса веб-страницы, у Всемирной русской службы, на которой и готовится данная программа, появился также свой собственный электронный адрес. Его я предлагаю также записать. postru@ruvr.ru. Письма по этому адресу должны приходить непосредственно в нашу редакцию. Так что я очень надеюсь, что время доставки электронных писем будет значительно сокращено. Итак, еще раз наш новый электронный адрес. postru@ruvr.ru. И еще одно нововведение, которое может быть интересно тем, у кого пока нет электронной почты. У нас в редакции теперь круглосуточно работает автоответчик. Таким образом, у вас есть возможность оставлять свои замечания, комментарии и пожелания относительно наших программ. Кроме того, вы можете оставить и свою информацию для нашей программы. Вот номер нашего автоответчика. Код России 7. Код Москвы 495, номер 950-69-44. Еще раз, пожалуйста, проверьте. 7-495-950-69-44. Номер факса в нашей редакции 7-495-950-61-16. Наш почтовый адрес не изменился. Еще раз напомню его. 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, «Голос России», Всемирная русская служба. Ждем ваших писем и сообщений. Теперь к новостям из мира радио. Информационное агентство ОНРУ со ссылкой на газету The Washington Times пишет, что сомалийское правительство ввело запрет на вещание местного представительства катарского спутникого телеканала «Аль-Джазира», а также трех радиостанций «Радио Шабель», «Радио Африканского Рога» и «Голос Корана». Ранее глава службы безопасности переходного правительства полковник Ахмед Хасан Али направил указанным средствам массовой информации письмо, где предложил им прекратить вещание, а также обеспечить явку своих представителей службы безопасности в Могадишу для получения инструкции относительно своей дальнейшей работы. Переходное правительство Сомали, лишь недавно взявшее верх над исламистами, пытается восстановить контроль над страной. Власти решили, что теле- и радиостанции, которые не поддерживают их, провоцируют рост насилия. Однако руководство Карпункта Аль-Джазира заявило, что не получало соответствующего письма и не видит причин для закрытия представительства. Со своей стороны, Национальный союз журналистов Сомали резко осудил решение правительства и потребовал отменить его. Кстати, согласно справочнику WRTH, радио «Шабель», кроме частот в звуковой диапазоне, работает также и на коротких волнах из Могадишу. Попытаться принять станцию можно на частоте 6960 кГц. Время работы с 4 до 6 и с 10 до 21.00. Время, как обычно, мы приводим всемирное координированное. Услышать, как звучат позывные станции, мы можем благодаря сайту Дэйва Кернига Interval Signals Online. This is Radio Shabelle, Mogadishu, Somalia. Yeah. Media Network Weblook сообщает об очередных сокращениях вещания на длинных и средних волнах. 14 февраля текущего года навсегда замолчит 300-киловаттный передатчик в Калунборге, Дания. Произойдет это в 23 часа 30 минут. В настоящий момент он работает на частоте 243 кГц. Другой передатчик датского радио на частоте 1062 кГц, его мощность 250 кВт, с 15 февраля будет работать по сильно сокращенному расписанию, а именно с 4 часов 45 минут до 5 часов 7 минут, с 7.30 до 8 часов 7 минут, с 10.45 до 11.30, с 16.45 до 17 часов 16 минут и с 21.45 до 22 часов 5 минут. Будут транслироваться новости и прогнозы погоды в основном 4-й программы, а в 11.00 1-й программы датского радио. В 7.30 – 10-минутная гимнастика, а в 17.00 – навигационные предупреждения для моряков. 5-минутный выпуск новостей из Гренландии, который сейчас в эфире с понедельника по субботу в 17.55, можно будет услышать только на ультракоротких волнах и в интернете. Причина, по которой произойдут столь резкие сокращения вещания, состоит в том, что уже мало кто в Дании слушает радио на длинных и средних волнах, а эксплуатация этих передатчиков стоит очень дорого. Кстати, наш слушатель Сергей Соседкин из США пишет, ссылаясь на Media Network Newsletter от 18 января, что выключенный полгода назад средневолновый передатчик в Норвегии снова вышел в эфир. Речь идет о передатчике в Квитсое, который работает на частоте 1314 кГц. Как говорится в сообщении, причиной такого решения стал сильный шторм, который разыгрался на территории Нидерландов и некоторых других стран в северной части Европы. 18 числа передатчик должен был быть в эфире до 23.00, его мощность 600 кВт. Программа на голландском языке с регулярными информационными сообщениями о развитии ситуации в регионе. В сообщении не говорится, является ли данное включение передатчика разовым, или же подобное будет происходить всегда, когда возникнет аналогичная ситуация. Кстати, здесь не лишне было бы задаться вопросом, не слишком ли спешат многие страны избавиться от эфирного вещания. Ведь уже не один раз в практике международного вещания возникала ситуация, когда отмененные трансляции приходилось возвращать в спешном порядке в эфир. Так вот, если недавно отключенные передатчики еще можно быстро вывести обратно в эфир, то по прошествии какого-то времени на подобную процедуру потребуется гораздо больше усилий. По-моему, стоит об этом задуматься всем, от кого зависит принятие подобных решений. Media Network Weblog сообщает, что Minivan Radio, подпольная радиостанция, вещающая для Мальдивских островов, открыла новый интернет-сайт, где можно найти материалы на самые различные темы, от новостей не только на мальдивском, но и на английском языке, до слушательских откликов на программы. Станция была основана в конце 2003 года. Несмотря на то, что с 2005 года она базируется на территории Мальдивов, правительство до сих пор не выдает им лицензию, и Minivan Radio вынуждена использовать передатчик в Европе для трансляции своих программ. Кроме того, программы можно слушать и на сайте станции в интернете www.minivanradio.net. На коротких волнах станция в эфире ежедневно с 16 до 17.00 на частоте 11 800 кГц. Бисмиллахи рахмани рахим. Ми Minivan Radio. Broadcast from Migandani, Salisbury ke Minivan Jabu, English Blatu. Shortwave ek ek ngashe sume sume kilohertz 500 meter band. Хорошая новость пришла из Санкт-Петербурга от нашего коллеги по хобби Александра Березкина. Он сообщает, что вышел из печати 13-й выпуск справочника радиовещания на русском языке. Он содержит зимние расписания радиостанций, работающих на русском языке на коротких и средних волнах. Приведенные в справочнике расписания действительны до 25 марта 2007 года. В справочнике указаны расположение и мощность передатчиков, направление вещания, почтовые адреса станций, номера телефонов, факсов, адреса веб-страницы, электронная почта, а также QSL-политика станции. Заказать справочник можно в Санкт-Петербургском DX-клубе по адресу Березкину Александру Алексеевичу, абонентский ящик 463, Санкт-Петербург, индекс 190-300, Россия. или по электронной почте alex@nrec.spb.ru. Жители Белоруссии по вопросам получения справочника могут обращаться по адресу Малашенковой Инне Васильевне, улица Восточная, дом 133, квартира 66, Минск, индекс 220-113, Белоруссия. На Украине распространением справочника занимается Владимир Осауленко, его электронный адрес vladimir.osaulenko@gmail.com. Рассказывает справочник и об изменениях, которые произошли в русскоязычном радиоэфире за последние полугодие. Вот что он пишет. Вновь в эфире появился «Голос Азербайджана». Всемирная радиосеть вышла в эфир с 17 июня 2006 года в Москве на частоте 738 кГц, поэтому справочник включили ретранслируемые станции «Грузинское радио» и «Радио ООН». Начала тестовые передачи на коротких волнах религиозная миссия Christian Vision. Станция выходит в эфир под названием CVC International. «Голос Греции» прекратил и навещание на коротких волнах. Международное радио Словакии летом прекратило вещание, но возобновило коротковолновое вещание с началом зимнего сезона. «Голос Израиля» с завидным упорством помещает ежедневные ночные программы на русском языке радиостанции РЭКа в свое расписание вещания на коротких волнах, но вместо них транслируют передачи на иврите. Сокращено коротковолновое вещание Всемирного радио KBS. Есть планы по отмене коротковолновых передач, транслируемых непосредственно из Южной Кореи. Радиостанция «Беларусь» дважды в новом сезоне поменяла время выхода своих передач в эфир. С 1 января в связи с прекращением использования немецкой волной передающего центра в Вертахтале произошло существенное изменение в расписании вещания. С 1 января также отменены ретрансляции Всемирной радиосети в Санкт-Петербурге на волнах радиостанции «Нерс» на частоте 684 кГц. И, наконец, опять-таки, с 1 января радио Финляндии прекратило использование коротких волн и средневолновой частоты 963 кГц. Так описывает изменения, произошедшие в русскоязычном вещании за последние полгода, новый выпуск справочника радиовещания на русском языке. Ну а все подробности читайте в самом издании. И в заключение интересное сообщение, которое публикует деловая газета РБК «Дейли». Компания Philips представила новую стереофоническую систему объемного звучания Soundbar HTS-8100 и попыталась доказать, что для обеспечения качественного объемного звука достаточно одной колонки. Philips сообщает, что пользователям Soundbar не потребуется расставлять по всей комнате колонки и подводить к ним путающиеся провода. Используя технологию Ambisound и систему обработки звука, новинка от Philips может заменить собой объемную стереосистему с 5 колонками-сателлитами. Устройство представляет собой колонку длиной 1 метр, заключенную в алюминиевый корпус и имеющую стеклянную панель с сенсорным управлением. В комплекте с ней поставляется сабвуфер, который представлен отдельным блоком. Главная колонка Soundbar содержит в себе несколько десятков отдельных динамиков, каждый из которых имеет свой усилитель. Технология Smart Surround позволяет формировать звуковые потоки в направленные лучи. В результате, за счет незначительного искажения звучания по времени, громкости и фазе, она формирует у человека иллюзию объемного звучания. Звуковой поток отражается от стен помещения, создавая впечатление, что колонки стоят вокруг слушателя. По заверениям разработчиков, новое устройство способно заменить полноценную мультиканальную аудиосистему. Появление новинки от Philips планируется летом этого года. Ее стоимость составит около $1000 США. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».